Что касается пищи, я и этого не хочу пропустить, то ел он очень мало и неприхотливо, любил грубый хлеб, мелкую рыбешку, влажный сыр, отжатый вручную, зеленые фиги второго сбора, закусывал и в предобеденные часы, когда и где угодно, если только чувствовал голод. Вот его собственные слова из письма. «В одноколке мы подкрепились хлебом и финиками. И еще. Возвращаясь из царской курии, я в носилках съел ломоть хлеба и несколько ягод толстокожего винограда». И опять, никакой иудей не справлял субботний пост с таким усердием, милый Тиберий, как я постился нынче. Только в бане, через час после захода солнца, пожевал я кусок другой перед тем, как растираться. Из-за такой беззаботности он не раз обедал один до прихода или после ухода гостей, а за общим столом ни к чему не притрагивался. Вина по натуре своей он пил очень мало. В лагере при Мутине он за обедом выпивал не более трех кубков, как сообщает Корнелий Непот, а впоследствии, даже когда давал себе полную волю, не более секстария. Если он выпивал больше, то принимал рвотное. Больше всего любил он ретийское вино. Впрочем, натощак пил он редко, а вместо этого жевал либо хлеб, размоченный в холодной воде, либо ломтик огурца, либо ствол латука, либо свежие или сушеные яблоки с винным привкусом. После дневного завтрака он, как был, одетый и обутый, ложился ненадолго отдохнуть, закутав ноги и заслонив рукой глаза, а после обеда он отправлялся на ложе для ночной работы. И там оставался до поздней ночи, пока не заканчивал все или почти все дневные дела. Затем он ложился в постель, но спал самое большее часов 7, да и то не полных, потому что за это время раза 3 или 4 просыпался. Если, как это бывает, ему не удавалось сразу опять заснуть, он посылал за чтецами или рассказчиками, и тогда снова засыпал, не просыпаясь иной раз уже до света. Он не оставался в темноте без сна, если никого не было рядом. Рано вставать он не любил. И если ему нужно было встать раньше обычного для какого-нибудь дела или обряда, он для удобства ночевал по соседству в доме у кого-нибудь из близких. Но и так он часто не досыпал, и тогда не раз забывался дремотой в носилках, пока рабы несли их по улицам, и по временам останавливались передохнуть. С виду он был красив и в любом возрасте сохранял привлекательность, хотя и не старался прихорашиваться. О своих волосах он так мало заботился, что давал причесывать себя для скорости сразу нескольким цирюльникам. А когда стриг или брил бороду, то одновременно что-нибудь читал или даже писал. Лицо его было спокойным и ясным, говорил ли он или молчал. Один из гальских вождей даже признавался среди своих, что именно это поколебало его и остановило, когда он собирался при переходе через Альпы, приблизившись под предлогом разговора, столкнуть Августа в пропасть. Глаза у него были светлые и блестящие. Он любил, чтобы в них чудилась некая божественная сила, и бывал доволен, когда под его пристальным взглядом собеседник опускал глаза, словно от сияния солнца. Впрочем, к старости он стал хуже видеть левым глазом. Зубы у него были редкие, мелкие, неровные, волосы рыжеватые и чуть вьющиеся, брови сросшиеся, уши небольшие, нос с горбинкой и заостренный, цвет кожи между смуглым и белым. Рост он был невысокого, впрочем, вольноотпущенник Юлий Марат, который вел его записки, сообщает, что в нем было 5 футов и 3 четверти, но это скрывалось соразмерным и стройным сложением и было заметно лишь рядом с более рослыми людьми.